Глава 17. В аэропорту я быстро прошла регистрацию и направилась в зал вылета. Присев в свободное кресло, я просидела в нем несколько минут и поняла, что совсем не могу сидеть на месте. Я прошла вместе с другими пассажирами в галерею и огляделась. Неожиданно появилась до боли знакомая иномарка. Из машины вышел лев и помахал мне рукой. «Привет!» – громко прокричал он. «Привет!» – едва смогла выговорить я. «А я тебя везде ищу». «Зачем?» «Как это зачем?» «Хотел тебе подарить роскошный букет и пожелать удачного вылета. Видишь, погода наладилась. Солнышко вышло. Значит, самолеты будут летать. Ничто им не помешает». Лев полез в машину, достал букет цветов, размахнулся, что было сил, и закинул букет на балкон. Я наклонилась и осторожно его подняла. Красивая блестящая упаковка и странное соединение несовместимых цветов. Розы, тюльпаны, мимозы и полевые цветы. «Красивые!» – выкрикнул лев, не переставая улыбаться. «Красивые!» – буркнула я. «С чего такое внимание к моей персоне?» «Чтобы у тебя остались хорошие воспоминания об Америке!» Я смотрела на сияющее лицо льва и не могла понять, чему он так радуется. Его поведение было что-то странное. Это настораживало. Объявили вылет на Москву. «Твой вылет объявили, слышала?» «Слышала, сейчас пойду». «Удачного тебе полета! Флаг в руки и барабанные палочки на шею!» «Придурок!» — крикнула я. «Придурок! Ничего, тебя еще Бог накажет! По тебе давным-давно тюрьма плачет!» Лев заржал, словно лошадь, залился алой краской от смеха. «Идиот!» — вновь крикнула я. «У меня для тебя еще один сюрприз!» — смеялся он, открывая заднюю дверь машины. То, что я увидела, поверила в шок. Из машины вышла стукачка, которую Галина с Диной похоронили в лесу, и посмотрела на меня пристальным взглядом. Схватившись за перила, я уставилась на нее, словно на привидение. Выглядела она намного хуже, чем раньше. Землистый цвет лица, черные круги вокруг глаз. «Ты?» – с трудом выдавила я, глядя на стукачку глазами, полными ужаса. Я, как утопающий, хватала воздух ртом. «Откуда ты взялась? Ты же покойница. Тебе же нужно лежать в могиле». «Сама лежи в своей могиле», — глухо проговорила стукачка. Она как-то неестественно помахала мне рукой, наклонилась к машине и достала плетеную корзину, из которой доносился громкий детский крик. Стукачка злорадно рассмеялась. Меня затрясло так, что я едва устояла на ногах. «Закрой рот». «Мертвая американская дура», – пробормотала я, словно в бреду. Я не хотела верить, что в корзине лежит моя маленькая беззащитная дочь. Мое подаренное Богом чудо. Мое настоящее и мое будущее. Может, это просто похожая корзина, а в ней чужой ребенок? По-другому просто не может быть. Ведь на свете существует настоящая дружба и настоящая женская солидарность. Но один из братков, которого я раньше видела со львом, вытолкнул из машины Галину. Она стояла ни жива, ни мертва и боялась посмотреть в мою сторону. «Галина, а ты сука! Господи, какая же ты сука!» – закричала я так, что чуть было не оглохла, сама от собственного же пронзительного крика. Она подняла голову, и наши взгляды встретились. «Сука! Ах ты сука! Неужели ты меня продала? Неужели продала? Хитрая продажная тварь! Как же ты могла? Как у тебя хватило совести?» Я разрыдалась. Мне не верилось, что все это происходит на самом деле. Братки, Галина и мертвая стукачка, держащая корзину с моей дочерью. Словно это не реальность, а какое-то ужасное наваждение, которое скоро исчезнет. Обязательно исчезнет, потому что у меня еще осталось немного здравого рассудка. «Динка! Динка!» – кричала я и билась в истерии. «Динка!» Неожиданно все стоявшие под балконом быстро сели в машину и выехали со стоянки. Я дико закричала и прыгнула вниз. Второй этаж оказался не таким уж высоким, и я ничего себе не повредила, разве что слегка вывихнула левую ногу. Я не чувствовала боли, только страшную пустоту, черную, отталкивающую, пугающую пустоту. Я сидела на асфальте, прижимала к груди подаренный мне букет и не переставала выкрикивать имя своей дочери. Тут же появились полицейский, врач и два работника аэропорта. Они помогли мне подняться, взволнованно говорили о чем-то, но я ничего не понимала по-английски. Я пыталась им объяснить, что со мной приключилось несчастье, что у меня украли ребенка, что преступников необходимо найти и привлечь к уголовной ответственности. Но меня никто не понимал, да и не слушал. Никто. Ни полицейский, ни врач. Работник аэропорта рассматривал мой билет и жестикулировал так, что даже без знания языка было нетрудно догадаться, что рейс на Москву вылетает с минуты на минуту. Но зачем мне лететь домой? Дома меня никто не ждет. Единственный человечек, который нуждается в моей помощи, здесь. Его жизнь висит на волоске и может оборваться в любую минуту. Появился еще один полицейский. Меня потащили к автобусу. Довезли до самолета. Но я сопротивлялась, как только могла. Требовала российского посла и посылала всех к чертовой матери. Ничего не помогло. Меня буквально закинули в самолет. Дверь быстро закрылась. Я громко рыдала, буквально прильнув к окну в надежде увидеть исчезнувшую машину. Пассажиры недоуменно посматривали в мою сторону. Некоторые что-то раздраженно говорили. Я заплакала и, раскачиваясь из стороны в сторону, чуть слышно запела. Дремлет папа на диване, дремлет мама у стола, дремлет наволочки в ванне. Дина тоже спать легла. Как только самолет взлетел, ко мне подошла стюардесса и на чистом русском языке предложила успокоительное. Я наотрез отказалась, тогда она строгим голосом сказала, что я мешаю пассажирам и к ней уже обращаются с жалобами. Я громко рассмеялась и предложила высадить меня, вернуть туда, откуда меня взяли. Я лететь-то никуда не собиралась. Меня затащили в самолет буквально силой. Стюардесса все же заставила меня выпить какую-то таблетку, пригрозив тем, что если я буду себя вести подобным образом, то по прилете меня сразу везут в отделение милиции. Мол, нарушение порядка в самолете – дело серьезное и строго наказуемое. Поэтому во избежание недоразумений будет лучше всего замолчать и не лишать других пассажиров комфорта. Отвернувшись к окну, я тихонько всхлипнула и ощутила, как успокаивающе действует таблетка. Я вдруг с сожалением подумала о том, что так и не успела окреститься. Ведь в глубине души я всегда верила в Бога. Всегда. Раньше мне казалось, что нет никакой разницы, крещенная я или нет. Самое главное, что Бог был в моей душе и в моем сердце. Но теперь, после всего, что произошло, я знаю точно. Бог помогает крещенным. А я как бы нехристим. Так и осталось. Когда самолет приземлится, моей маленькой доченьке, может, уже не будет живых. Я убийца, потому что по моей вине она оказалась в Штатах. Единственный смысл жизни потерян. Впереди только ад. Потому что все убийцы попадают в ад. По-другому просто не бывает. Перед отъездом в Штаты я прочитала божественную комедию. Она состоит из двух частей. Первая часть про ад, а вторая про рай. Мне представился ад, как его описывает Данте, и по коже пробежали мурашки. Это было страшно, дико, ужасно. Говорят, нужно покаяться, и Бог простит грехи. Но мне почему-то кажется, что есть грехи, которые никогда не прощаются. Никогда. Даже если Бог и простит тебя, как ты сам будешь жить с этим грехом на земле? Я залезла в кресло с ногами и уткнулась подбородком в ладони. Когда-то это была моя любимая поза. Когда-то. «Девушка, сядьте как положено и пристегните ремень. Самолет находится в зоне турбулентности. Неужели вы не видите, что написано на табло?» — произнесла крайне недовольным голосом прошедшая мимо стюардесса. «Не вижу», — пробубнила я, но все же спустила ноги и пристегнулась. Я закрыла глаза и увидела прямо перед собой лицо своей малышки. Оно было такое крохотное, такое нежное, ее глазки были закрыты. И она сладко посапывала. Интересно, а в таком возрасте маленьким деткам могут сниться сны? Наверное, нет. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, маленькие детки видят сказочные сны и даже понимают их значение. Видение сменилось другой картиной. Покачнувшаяся улица и я, прыгающая с балкона второго этажа. Нога сильно опухла. И, конечно же, болела. Что такое физическая боль по сравнению с душевной? Еще это чувство беспомощности. Это ужасно, ты полон сил, полон решимости, но уже ничего не можешь сделать. Совершенно ничего, сердце буквально разрывалось. Казалось, вот-вот сквозь платье на груди покажется кровь. Не сдержавшись, я наклонилась и застонала. Сидящая рядом пожилая женщина озабоченно посмотрела мне в глаза и спросила: «Дочка, да что же с тобой творится в конце концов? «Мне очень плохо. Господи, как же мне плохо! Что у тебя болит? Невыносимая боль прямо разрывает мне грудь. У тебя больное сердце? Больное! Господи, такая молодая, а уже так плохо с сердцем!» Я не лукавила и не обманула престарелую женщину. В самом деле у меня болела, вернее, ныла грудь. Временами мне казалось, что я еще живу, а временами мне казалось, что мое дыхание остановилось. Я уже плохо понимала, жива я еще или нет. Спустя какое-то время я перестала осознавать, что лечу в самолете. Не заметила, что бортпроводники стали разносить еду. «Дочка, может, тебе нужно поесть?» – не унимала старушка. «Зачем?» «Ну как это зачем? Зачем человеку есть? Наверное, для того, чтобы жить, тебе сразу станет полегче. Вот увидишь. Легче? Мне уже никогда не будет легче. Тем более от еды. Это, доченька, ты неправду говоришь. Когда поешь, всегда легче становится». Я посмотрела на женщину, поглощающую свой обед. Раздраженным взглядом и издевательски произнесла. «Послушайте, ну что вы в самом деле? Какая я вам доченька? Я вам совершенно посторонний человек». Женщина чуть было не поперхнулась, оправдываясь, сказала. «Просто ты мне в дочери годишься». «В том-то и дело, что гожусь. Это не значит, что я ею являюсь. Я хотела как лучше, ласково». «Не надо по-ласковому. Вы лучше говорите ласковые слова своей дочери, если она у вас, конечно, есть. Она у меня умерла пару лет назад». Тяжело вздохнула женщина и отвернулась. Умерла. Мужа боготворила, а вечерами работала как волк. Стояла у плиты. Света белого не видела. Никогда на свое здоровье внимания не обращала. А если были какие-то боли, терпела. А он, подонок, всю жизнь гулял. Да еще покрикивал на нее. Женщина немного помолчала, а затем добавила. Молодая совсем. Выглядела как девчонка. Да болезнь никого не щадит, ни старых, ни молодых. Я только потом поняла, как это страшно, пережить свое дитя. «Извините», – тихо пробормотала я. В салоне выключили свет, и многие пассажиры уснули. Мне стало еще хуже. Я ощутила, что боюсь темноты. Затем мне послышались какие-то голоса. Они доносились издалека, я не понимала, о чем они говорят. Но эти голоса были знакомы. Один из них принадлежал Льву, другой – мертвой стукачке, а третий – перепуганной Галине. Голоса стали тише, приглушеннее, а потом совсем пропали. Мне стали мерещиться чьи-то лица. Они улыбались, сердились, делали скорбные гримасы, и только одно лицо было полно искренней симпатии. Это лицо Галины. Но почему оно выделялось среди других? Почему? Этого я не могла понять. Ведь она меня предала. Временами ее лицо исчезало, а потом возвращалось. Галина смотрела на меня так виновато, словно молила о прощении и ждала. Когда же я дам это прощение? Я смахнула со лба пот. Мне было ужасно жарко. Руки дрожали. Я чувствовала легкую тошноту. Болело сердце. Господи, как же оно у меня болело. Я ненавидела себя. Я считала себя полным ничтожеством, потому что только полное ничтожество может так нелепо потерять своего ребенка. Как же жить дальше? Как? Неожиданно мне вспомнилось, как я еще совсем сопливая девчонка впервые приехала в Москву. Господи, сколько же мне тогда было? Лет 16, не больше. Я даже не шла. Я плыла по Ленинградскому проспекту, пританцовывала, улыбалась случайным прохожим и любовалась своим отражением в витринах различных магазинов. Я казалась себе необычайно красивой и, наверное, поэтому была такой легкой, воздушной и беззаботной. Затем, без всякого перехода, в моей памяти всплыла другая картинка из прошлой жизни – моя беременность и разговор с женихом о том, чтобы я немедленно сделала аборт и не перекладывала свои проблемы на чужие плечи. Он ударяет меня по лицу, громко кричит, что я уже давно не маленькая девочка и должна знать, как нужно предохраняться. Я плачу, глотаю слезы, я просто схожу с ума. Боже мой, и зачем я возвращаюсь в прошлое, зачем? Говорят, прошлое лучше не трогать. Это не принесет ничего хорошего. Ничего, кроме более тяжелого осадка на душе. Меня по-прежнему не переставало трясти. Я, что было силы, вжималась в кресло и чувствовала, как сильно пульсируют мои виски. вспомнив о мертвой стукачке, которая вышла из машины, как ни в чем не бывало, словно ее никогда не закапывали в землю, я почувствовала, что меня затошнило от страха и отвращения. В любой момент я могла свалиться в обморок. В ушах звенело так, что я даже не расслышала, что сказала мне моя соседка. Я направилась в туалетную комнату. Открыв холодную воду, набрала полные ладони воды и окунула в них лицо. Увидев себя в зеркале, я ужаснулась. Бледная, как смерть. Я скорее напоминала покойницу. За последние сутки я похудела на несколько килограммов. Мои волосы так спутались, что я уже вряд ли смогу их когда-нибудь расчесать. Глаза пустые, совершенно бессмысленные. Умывшись, я с трудом добралась до своего кресла. Когда самолет приземлился, я вспомнила, что у меня в кармане лежит $1000, но я не знала, для каких целей она мне нужна. Я и представить себе не могла, как буду жить с этими несчастными деньгами, с мыслью о том, кто мне их дал.